Другого применения деньгам найти не мог. Копить на Запорожец почему-то расхотелось. Поиски были удачными. Летом комки переживали мертвый сезон, а зимой всегда начиналось оживление. На Герцена наскочил на новенькое американское пальто, мягкая бежевая верблюжья шерсть, разрез сзади на пуговичку застегивается, под воротником петелька, рукава спереди реглана, сзади вшитые. В общем, настоящее Ivy League на подкладке под внутренним карманом лейбл, вышито красным по черному, а в кармане еще один, белая тряпочка с маленькой, напечатанной черным швейной машинкой. В общем, все настоящее. И всего заплатил 130 рублей, да продавцу, который вынул из-под прилавка, дал червонец. Оказалось очень кстати. Мутон уже сильно истерся, да и носить дубленки начали жлобы. Появились болгарские и румынские в березке. Продавали на бесполосые чеки. От нечего делать поехал не в самый лучший комок на проспекте Мира, и, как знал, там на самом виду только вчера сдали, висел твидовый пиджак. Не новый, но хороший, с двумя разрезами, серо-коричневый, в рыбью кость с футбольными пуговицами. А стоил вообще смешно 35. Тут же смотался на Мосфильмовскую, отдал знакомому портному сменить за четвертной изношенную подкладку, строго наказал на то же самое место пришить лейбл «Made in Britain». Портной – молодой толковый парень, зарабатывавший в каком-то НИИ 110, но живший, кормивший семью исключительно шитьем брюк по фирменным лекалам, непрофильную работу взял по дружбе и сделал отлично. Не подкопаешься. К еще новым фланелевым штанам пиджак подошел идеально. Когда весь в новом, в шапке-канатке шел по Горького, возле театра Ермоловой подошел парень. На плохом английском предложил купить икону. Он с мягкой улыбкой покачал головой и пошел дальше. В кафе «Националь» съесть антрикот и выпить рюмку коньяку. А на Арбате купил Нине костюмчик двойку. Жемчужно-серого пушистого ангорского джерси, свитерок под горло и кофту-распашонку, надевавшуюся сверху. Нина была в полном восторге, вещь пришлась точно по размеру. Она побежала в ткани напротив телеграфа, нашла там подходящую материю в черно-белую клетку, куриная лапка, заказала в Сокольниках юбку. Забрел однажды он даже на Тишинку, где были не комиссионные, а скупки, и торговали в них каким-то уже совершенно немыслимым тряпьем, довоенными кожаными регланами, полусъеданной молью, манто, макинтошами десятилетнего возраста. Но и тут судьба ему улыбнулась. Брезгливо, не снимая перчаток, он перебирал плотно висевшее барахло и вдруг глазам своим не поверил. На вешалке обнаружилась выглядевшая абсолютно новой американская кожаная куртка летного образца. Он помнил в таких летчиков, получивших их, когда пошел ленд-лиз, и донашивавших долго после войны. Но это было абсолютно новое. Будто все годы она пролежала в каком-нибудь сундуке, да так, скорее всего, и было. Во внутреннем кармане он обнаружил даже толстую картонную бирку, сообщавшую, что данное изделие изготовлено по заказу военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Куртка была то, что называется ненадеванная, Прекрасная, коричневая, с легкой,